человек, который посвятил практически всю свою жизнь автоспорту, еще со времен Советского Союза, ралли, кольцо, ипподромные гонки, с болезнями, не разными близкими. А вот